Тимур снова засопел, тихо, успокаивающе. Я наклоняюсь к нему, касаюсь губами его кулачка и шепчу. «Все хорошо, малыш. Все будет хорошо». Но внутри нет ни капли покоя. Только тяжелый, липкий осадок. Глава 33. До самого дома мы шли молча. Игорь не задавал вопросов, не пытался вытянуть подробности. Наоборот, говорил о чем-то незначительном, о погоде, о новой кофейне неподалеку. Пытался отвлечь меня и делал вид, что ничего не произошло особенного. За что я была ему очень благодарна. Я слушала вполуха, в голове все еще звучали угрозы Лилианы. Меня душили гнев и стыд, и не знаю, какое чувство было сильнее. Илинский помог занести коляску, придержал дверь, потом поднялся со мной на этаж. Спокойный, уверенный, я была ему невероятно благодарна за поддержку. У меня все еще дрожали пальцы. «Спасибо тебе огромное», — поворачиваюсь к Игорю. «За поддержку. Ну и вообще, за все». «Не за что», — ответил он. «Просто оказался в нужное время в нужном месте». Он улыбнулся, и эта улыбка, спокойная, прямая, помогла мне снова почувствовать опору под ногами. «Я хотя бы должна угостить тебя чаем», — улыбаюсь через силу. «Проходи, пожалуйста». В другой раз Игорь отказывается мягко. «Ты устала. Отдохни». Наклонившись, целует меня в щеку, по-дружески. «Береги себя, ладно?» Киваю, не находя слов. Аккуратно укладываю сына в кроватку. Переодеваюсь. Мне становится легче. Я полюбила эту маленькую квартирку, так же, как наш дом до этого. Здесь уютно, привычно. Но внутри все еще вибрирует, где-то под кожей остается тревога, память о криках, о взглядах, о той жгучей фразе. Его вообще не должно быть. Машинально провожу рукой по лицу, словно могу стереть это воспоминание. Иду на кухню, там возится Оля. Печет сливовый пирог. «Крис, вы вернулись с прогулки? У нас гости?» Я, кажется, слышала голос Игоря. Руки подруги в тесте, щека в муке. Такая домашняя, родная. Мне сразу становится легче. «Да, Игорь нас проводил», киваю. «Мы случайно встретились». «Все в порядке?» Оля прищуривается, вглядываясь в меня. «Ты бледная. Почему Игорь не остался на чай?» «Ты же предложила ему?» «Конечно, предложила». Сказал в другой раз. Не захотел мешать. Оля подходит ближе, заглядывает мне в лицо. «Что-то случилось, да?» «Что опять не так, Крис?» «Ты очень расстроена, я же вижу. Я на секунду замираю. Мне хочется выговориться, скинуть весь этот груз». Но слова застряли где-то в горле. «Все хорошо», — сказала я тихо. «Просто немного устала». «Ясно, тогда иди полежи». «Малыш спит?» «Да. Ты права, и я подремлю немного». Иду обратно в комнату, прикрываю дверь. Опускаюсь на край кровати и просто сижу, глядя в одну точку. Внутри все еще звучит голос Лилианы, и чем дальше, тем глуше, но вместе с тем тяжелее, он оседает на сердце. Я понимаю, что это глупо и неправильно, но на следующий день у меня просто нет сил пойти в тот же парк. Я выбираю совершенно другие маршруты и оглядываюсь. Как же бесит, что этой противной Лилиане удалось поселить страх в моем сердце. Все отлично понимаю, но ничего поделать не могу. Все время оглядываюсь. Прогулка выходит нервной. Поэтому, когда звонит Юсупов, разговариваю с ним неохотно и очень коротко. Пусть думает про меня, что хочет. Наверное, следует прямо сказать, что его невеста меня достала. Но не могу затронуть эту тему. Жаловаться для меня равно расписаться в собственной беспомощности. А я поклялась себе, что буду сильной и самостоятельной. Возвращаюсь домой, занимаюсь домашними делами. Оля возвращается из офиса в 7 вечера, очень возбужденная. «Слушай, Крис, я тебе сейчас такое расскажу». Буквально влетает в прихожую, не успев даже снять сапоги. Щеки у нее горят, глаза сияют. Волосы растрепаны, видно, что бежала. «Крис, ты не представляешь!» Выдыхает она, хватая воздух. Все сдвинулось. Я стою в дверях, прижимая Тимура к груди, и моргаю, не успеваю уловить смысл. Что сдвинулось? Все. Наше дело. История с Версаевым. Наша фирма. Оля сбрасывает сумку на стул, размахивает руками. Амир помогает. Представляешь? По-настоящему. Я думала, он просто обещал, а он действительно взялся. Нашел юристов, тех, кто знает, как вытянуть нас из этого болота. Появилась надежда, Крис. Настоящая. Она говорит быстро, очень сумбурно, будто боится, что радость ускользнет, если сделать паузу. Вересаев, какой же он гад все-таки. Но его нашли. Теперь за все ответят. Амир его дожмет. Я слушаю, но звуки словно проходят мимо. Каждое слово, как через плотный туман. Оля вдруг замирает, замечает, что я стою, почти не двигаясь, и в глазах у нее появляется тревога. Крис. Ее голос становится мягче. Что с тобой? Ты будто не здесь. Я отворачиваюсь, осторожно кладу Тимура в кроватку. Он ворочается, тихо сопит во сне. Все нормально. Просто устала. Ты бы врала хоть чуть убедительнее, вздыхает Оля и подходит ближе. Что случилось? Я долго молчу. Но подруга не сдается. Полна решимости разговорить меня. Ты со вчерашнего дня сама не своя. Давай, рассказывай. И я сдаюсь. Рассказываю про неприятную встречу. Та его противная бывшая? Оля хмурится. Я киваю. Она подошла ко мне на улице. Сказала, что беременна. Что я разрушила им жизнь. Что меня ждет наказание. Много чего наговорила. Поэтому меня совсем не радует помощь Амира. Оля выпрямляется. В ее глазах вспыхивает холодное, злое пламя. И правда, ну что за мужики пошли? Только подумаешь, что стоящий, всплывает какая-нибудь гадость. Но почему мы должны верить этой Лилиане? Она типичная интриганка. Думаешь, у нее есть хоть что-то настоящее, кроме истерик? Я пожимаю плечами. Мне просто. Противно. Как будто на меня вылили грязь. Оля садится рядом, кладет ладонь поверх моей руки. Крис, послушай. Только не вздумай снова все держать в себе. Поговори с Юсуповым прямо. Может, она беременна, может, нет. А у вас ребенок? Он готовит документы, чтобы признать его официально. Она немного улыбается, но глаза остаются серьезными. Когда он говорит о тебе, невозможно допустить, что это фальшь. Он тебя любит по-настоящему. Я не уверена, что хочу знать об этом, шепчу. Слишком много плохого было. Его мать меня не выносит. Да плевать на нее, Крис. Просто живи. Не планируй, не защищайся, не убегай. Будь собой. Делай, что душа просит. Я улыбаюсь, слабо, устала. Ты слишком в меня веришь. Ну кто-то же должен, улыбается в ответ. Я киваю. В этот момент Тимур во сне шевелится, тихонько сопит, и мы обе на секунду замолкаем. За окном начинает моросить дождь, ровный, почти невидимый, как будто смывает все, что успело осесть на сердце за день. Оля достает из буфета чай, наливает нам по кружке. Пар поднимается вверх, пахнет липой и медом. «Все будет хорошо у нас, Крис», — говорит подружка твердо. «Вот прямо чувствую». В этот момент раздается звонок в дверь. Я иду открывать и замираю удивленно. На моё пороге стоит Ясмина Галибовна. И выглядит она не лучшим образом. Глава 34. Нет, одета мать Амира, как обычно роскошно, безупречный макияж. Свежий вид. Вот только выражение лица все портит. В ее взгляде, которым она впивается в меня, крайнее раздражение и злость. Что вы здесь делаете? Я так растеряна столь неожиданным визитом, что выпаливаю первое, что приходит мне в голову. Тимур у меня на руках, машинально прижимаю его к себе крепче. Малыш начинает хныкать, видимо, почувствовав мое состояние. К тому же сейчас время кормления, он наверняка проголодался. Может, пропустишь? Что на пути встало? Голос матери Амира резкий, с металлическими нотками. Я не успеваю ответить, только отойти, потому что она прет, как ледокол по Антарктике. Проходит внутрь квартиры и бросает брезгливый взгляд по сторонам. Словно оценивает мою жизнь, чтобы сделать заключение. Такая женщина не годится для моего сыночка. Тесная прихожая, маленькая кухня. Хорошо хоть везде порядок. Хотя что значит хорошо? Да плевать мне на мнение Ясмины Галибовны. Мне вдруг становится очень страшно, мелькает мысль. Вдруг что-то случилось? Что-то очень плохое. Что ей могло тут понадобиться? Неужели что-то с Амиром? Почему она молчит и не переходит к сути визита? Ясмина Галибовна, начинаю дрожащим голосом, но женщина сразу перебивает меня. Вот, значит, как ты живешь. Это чтобы вытащить из моего сына побольше денег? На жалость давишь? Молчу, крепче прижимая Тимура к груди. Оля выглядывает из кухни, но я слегка качаю головой. Не вмешивайся. Что вы хотели, Ясмина Галибовна? Стараюсь говорить спокойно. Ты, видимо, глухая. Я вопрос задала. Я живу здесь, потому что это все, что я могу себе позволить на данный момент. У меня неприятности с бизнесом. А от вашего сына мне ничего не надо. Уверяю вас. Можете быть спокойны. Так зачем вы здесь? Зачем? Ты серьезно это у меня спрашиваешь? Женщина вскидывает подбородок. Я здесь, чтобы понять, что ты сделала с моим сыном. Почему он перестал со мной разговаривать, выгнал из дома, лишил всех доходов, которые неизменно щедро переводил на мой счет. Всегда. Запретил видеть внучку. И во всем этом ты виновата. Ее голос дрожит от злобы, но за каждым словом чувствуется отчаяние. Несмотря на грубость с ее стороны, мне почти ее жаль. Ты ведь понимаешь, Кристина, что тебе это аукнется? За все приходится платить, дорогуша. Нет, это уже слишком. После этих слов жалость пропадает. Остается лишь раздражение. Крис, тебе нужна помощь? Оля подходит ко мне решительно. Возьми Тимура, пожалуйста. Я тут закончу. Оля кивает и, не говоря больше ни слова, забирает сына. Уходит с ним в свою комнату, а я решительно поворачиваюсь к Ясмине Галибовне. Мне не за что платить. Я не имею никакого отношения к вашим проблемам, даже если вам нравится думать иначе. Разбирайтесь с Амиром, если он вам что-то недоплачивает. При чем здесь я? А я ничего другого от тебя и не ждала. Только и можешь что дурой прикидываться. Но я найду способ прищемить тебе хвост, дорогуша. Повторяю еще раз, последний, только из уважения к вашему возрасту. Я не имею никакого отношения к вашим отношениям с сыном. Сами разбирайтесь. А я устала. Прорывает меня. Да что же это такое? То одна до меня докапывается, и непонятно чего хочет, угрожает. Теперь еще одна появилась. Причем? Горько усмехается мать Амира. Не притворяйся, девочка. Все началось с тех пор, как ты появилась. Стоило Амапи связаться с тобой, как он стал чужим. А у него ведь была девушка, настоящая, благородная, воспитанная, Лилиана. Не то что ты, Ясмина обводит меня взглядом, задерживаясь на простом платье и распущенных волосах. Откуда ты вообще взялась на нашу голову? Слова режут, как стекло. Я не отвечаю, только сжимаю губы крепче, чувствуя, как дрожит собственное дыхание. Ты разлучила мать с сыном, продолжает она, почти крича. И ради чего? Ради денег? Думаешь, Амир будет с тобой? Ох, милая, таких, как ты, я видела десятки. Пока им выгодно, они строят из себя святых, а потом жалобы, истерики, слезы, все по одному сценарию. Но ты, конечно, отличилась. Еще и ребенка ему подсунула. Хватит, произношу хрипло. Вы не имеете права так говорить. Прекратите оскорблять меня в моем же доме. Имею. Сжимает кулаки. Потому что я мать. Потому что я вижу, что ты просто интриганка. Что ты настраиваешь Амира против меня. Что этот ребенок? Она резко указывает пальцем на комнату, где скрылась Оля. Вовсе не мой внук. И не надо мне говорить с гордым видом. Думайте, что хотите. Я и так, что хочу, то и думаю. Я пришла сказать, что не сдамся, не позволю тебе победить. И ты еще пожалеешь. Хватит. Выдыхаю с яростью. Прекратите оскорблять меня. Убирайтесь. Я уйду, разумеется. Никакого удовольствия от общения с тобой. Одно отвращение. Бедный Амир. За что нам это такое? Разрушает все, что строил годами. И из-за кого? Я чувствую, как земля уходит из-под ног. Мир качается. Мне невыносимо плохо. Я не бегаю за вашим сыном и ничего у него не прошу. О, конечно, перебивает она. Всего лишь самую малость. Эту квартиру, вернуть бизнес, влезть из-за тебя в разборки с опасными людьми. Случайно забеременела? Все само вышло, да? Так вот, Кристина, слушай внимательно. Я последний раз тебя предупреждаю. Оставь моего сына в покое. Держись от него как можно дальше. Если я узнаю, что ты снова встречаешься с ним, я сделаю все, чтобы тебе некуда было бежать. Она делает шаг ближе. Я отступаю. У вас нет права говорить мне все это. Начинаю, но голос срывается. Права? Горько усмехается. У меня нет права? Уходите. Вы достаточно сказали. Из комнаты выбегает Оля, ее глаза блестят. Или я за себя не отвечаю. А ты кто такая? Охранница, что ли? Слезы подступают к глазам, но я сдерживаюсь. Выйдите, Ясмина Галибовна, говорю тихо, но твердо. По-хорошему. Ясмина вскидывает подбородок, будто собирается сказать еще что-то, но, встретив мой взгляд, замирает. В нем, наверное, нет злости, только усталость и боль. Она разворачивается, резко, идет к двери. «Ты пожалеешь», — бросает через плечо. Амир откроет глаза и поймет, кто ты на самом деле. Дверь захлопывается. Я стою в тишине, совершенно оглушенная. В груди жжет, в висках стучит кровь. Оля молча подходит и обнимает меня. Я делаю в ответ то же самое, а потом, на ватных ногах, иду в комнату подруги. Тимур на ее кровати обложен пледом так, чтобы не упал, не дай бог. Малыш просыпается и тихонько всхлипывает. Я опускаюсь на пол рядом, прижимая ладонь к его спине. Заходит Оля, просто садится рядом, кладет руку мне на плечо. И только тогда из груди вырывается первое, рваное, почти беззвучное рыдание. Глава 35. Я старалась не думать о визите Ясмины Галибовны, не вспоминать ее холодный голос, глаза, полные презрения. Занималась сыном и домашними заботами, обсуждала с Олей варианты выхода в связи с ситуацией с бизнесом. Потому что не собиралась ни на чью помощь надеяться, хотела рассчитывать только на себя. Амир звонил, но я просила подругу говорить ему, что я очень занята. Не было настроения общаться. Какая все же тяжелая женщина его мать. Увы, все равно я возвращалась мысленно к каждому ее слову. Вспоминала, как дрожали мои руки, как хрипел голос, когда я пыталась говорить с ней спокойно и разумно. Надеюсь, больше она не появится. Я просто хочу выдохнуть, жить дальше, ради Тимура, ради себя. Я поняла, что Ясмина Галибовна никогда меня не примет, ну и ладно. Как-нибудь проживу и без ее благосклонности, лишь бы больше вот так не врывалась. Второй раз я уже не буду с ней такой вежливой. Поздно вечером раздается телефонный звонок, показавшийся мне особенно резким и пронзительным. Машинально поднимаю трубку, даже не взглянув на экран. «Кристина». Едва узнаю голос мамы, она плачет. «Что же это такое? Сколько мы будем страдать из-за твоих бесконечных выходок? Я не понимаю. Почему тебе спокойно не живется? Мам, что случилось? Я тебя не понимаю». Сердце сжимается от тревоги. «Твой отец в реанимации. Из-за тебя, снова». Ворвалась та женщина. Ужасная скандалистка. Он, конечно, тоже не остался в долгу, и в итоге. Я не знаю, что будет дальше. Мне так страшно. Я с ума тут схожу. Голос с каждой фразой звучит все глуше и все дальше. «В какой больнице?» «Что произошло?» «Мама!» Я вскрикиваю так, что прибегает Оля. Смотрит на меня испуганно. «Мама! Отвечай же!» Дальше она через поток всхлипов и обвинений в мою сторону называет адрес. «Я сейчас приеду», — холод проносится по всему телу. «Чем ты поможешь?» Собираюсь за считанные минуты. Оля держит на руках Тимура. «Присмотришь за ним?» Выдыхаю на бегу. «Ну, конечно, ты могла бы не спрашивать». «Держись, дорогая. Все будет хорошо». Киваю, вот только совсем не уверена, что так и будет. Меня гнетет ужасное предчувствие. Заказанное Олей такси уже ждет возле подъезда. Я не помню дороги, только шум в ушах и бешеное биение сердца. Каждый красный свет казался вечностью, каждая минута – пыткой. Больница встретила меня запахом антисептика и холодным светом. Мама, заплаканная, пальцы дрожат, лицо серое. Подбегаю к ней, хочу обнять, а она срывается на крик. «Это все ты!» – выкрикивает. «Все из-за тебя, Кристина!» Ощущение, что получила удар в грудь. Замираю. Мне правда очень жаль. Я не могу контролировать других людей. «Ты вообще ничего в своей жизни не можешь контролировать, Кристина!» «Ничего абсолютно!» – почти кричит. К нам в дом ворвалась эта женщина. «Это мать твоего Амира!» Слово «мать» она произносит с такой горечью, что у меня сердце обрывается. Кричала, оскорбляла, наговорила кучу гадостей. Говорила, что ты позор, что ты разрушаешь жизнь ее сыну, что ты законченная аферистка. Ее сын должен жениться, а ты морочишь ему голову и лжешь о ребенке. Я не знаю, как сама там замертво не рухнула. Что ты творишь? Почему нельзя было слушать отца и сделать, как он хотел? Он выбрал для тебя приличную партию. «Ты про Вересаева, который обворовал меня?» Интересуюсь безжизненным голосом. «Ну, разумеется, он зол на тебя. И это дает ему право лишать меня бизнеса? Мам, ты сама понимаешь, что говоришь». Мама хватается за голову, снова начинает плакать, бессвязно продолжая. «Папа не выдержал. Пытался ее выгнать, заступиться за тебя. Говорил, чтобы она немедленно ушла. А она все продолжала, как бешеная. Вашу дочь нужно приструнить, держите ее подальше от моего сына». «Мам!» – прошептала я, но не могу больше ничего сказать. Обнимаю ее крепко, она сопротивляется, но я не отпускаю. «Он поправится. Он сильный. Вот увидишь». Он схватился за сердце прямо при ней. Рассказывает, рыдая. Она просто стояла и смотрела, а потом ушла. Просто ушла. Я не могу дышать. Воздух кажется густым, липким. Еле держусь на ногах. Как он сейчас? Тебе что-нибудь сказали? Он в реанимации, Кристина, выдыхает вымученно. Сказали только, что состояние очень тяжелое. Я стою, не в силах двинуться. В голове шумит, перед глазами темнеет. Только одно крутится в мыслях. Это и правда моя вина. Как теперь жить с этим? Если бы я поставила Ясмину на место, сама. Но я не хотела ругаться, связываться с ней. И что в итоге? Доктор! Мама бросается к вышедшему из-за стеклянной двери мужчине в белом халате. Есть новости? Мы делаем все, что возможно в этой ситуации. Мы можем его увидеть? Мужчина кивает. Ведет нас в помещение, где из-за стеклянной стены мы можем увидеть отца. Он лежит, неподвижный, с кислородной маской, руки опутаны проводами. Все внутри обрывается. Стою, уткнувшись в холодное стекло, прижав к нему ладони, словно так могу передать хоть немного тепла. «Папа!» «Шепчу, пожалуйста!» «Прости меня!» «Мне так жаль!» «У нас последнее время были натянутые отношения. До этого еще хуже, я ведь даже сбежала. Вся история с Амиром началась с моего побега. Да и в целом у отца всегда был тяжелый характер. Но я все равно очень его люблю». Мама всхлипывает рядом, повторяя что-то про врачей, анализы, давление, но я ее уже не слышу. Все сливается в один гул. Слезы сами текут по щекам, горячие, соленые. Перед глазами все снова и снова встает Ясмина Галибовна. Ее холодные глаза, резкий голос, эти слова: «Ты еще пожалеешь». она действительно добилась этого. На душе – грязь, будто кто-то прошелся по самому сердцу грязными сапогами. Глава 36. Не помню, сколько стояла под дверью реанимации. Минуты растянулись в бесконечность. Мама то садилась, то вставала, металась по коридору. Каждый раз, когда мимо проходил врач, она вскакивала и хватала его за рукав. «Как мой муж? Можно ли его увидеть?» А я просто сидела на жестком пластиковом стуле и смотрела в одну точку. Голова болела, руки дрожали, внутри все гудело, как после взрыва. Слезы закончились. Остались только пустота и страх. «Кристина?» Я приехал сразу, как узнал. Амир оказывается рядом так внезапно, что поначалу думаю, что уснула и вижу сон. В строгом пальто, с каменным лицом, в глазах – тревога, искреннее сопереживание. «Ты в порядке?» У меня нет сил ответить. Просто смотрела на него, и в груди поднимается волна, тяжелая, черная, как морская глубина. Нет, я понимаю, что он ни в чем не виноват. Он не может отвечать за действия Ясмины Галибовны. Все слишком сложно переплелось. Мама внезапно вскакивает на ноги. Подходит резко к Юсупову и толкает его в грудь. «Это же твоя мать все устроила!» «Ворвалась к нам!» — произносит срывающимся голосом. «Кричала, оскорбляла, орала, что моя дочь разрушила твою жизнь, что она позор, что клейма на ней негде ставить. А теперь ты врываешься сюда и спрашиваешь, как мой муж? Да как у тебя наглости хватает?» «Уму непостижимо!» Амир молчит, но в глазах вспышка, он напрягается, будто не верит или не может осознать до конца. «У моего мужа сердечный приступ», — продолжает кричать мама. Я пытаюсь ее успокоить, но она меня отталкивает. «Из-за нее?» Когда он схватился за сердце, она стояла и просто смотрела. А потом ушла, довольная и счастливая. «Просто ушла. Простите, я не знал. Мне очень жаль». Амир проводит рукой по лицу, делает шаг ко мне. «Крис, я... Не смей подходить к моей дочери. Оставь ее в покое. Простите меня, но не вам решать». «Ну, конечно, это ты все решаешь, потому что у тебя есть деньги, да? Самый тут властный, да? А мы так, грязь под ногами?» «Так вот, ты ошибаешься. Все не так. Я не говорил ничего подобного. Мам, пожалуйста, успокойся», — не выдержав, повышаю голос. «Амир, пойдем. Я провожу тебя. Сам дойдет. Не приближайся к нему». Мама продолжает истерить. Хорошо, что подходит медсестра. «Вам нельзя так нервничать. Успокойтесь, пожалуйста. Вы кричите так, что вас слышно в реанимации. Вы хотите, чтобы ваш муж все услышал? Сколько можно это терпеть, Амир? Сколько?» Она унижала меня, потом пришла сюда, довела моего отца до больницы. «Я не могу больше все это носить». Он бледнеет. «Я разберусь. Я клянусь, Крис, я...» «Разберись с ней подальше от меня». Перебиваю резко. «Если ты хоть немного меня уважаешь. Держи свою мать подальше». Слова вырываются рывками, с каждым вдохом, словно нож под ребра. «Я не могу больше. Ни угроз, ни оскорблений, ни всего этого безумия. Мне больно, понимаешь?» «Больно, Амир». Он подходит ближе, медленно, как к дикому зверю, который в любой момент может сорваться. «Крис, пожалуйста, не говори так. Я не знал, что она способна на такое. Обещаю, я разберусь. Если ты правда можешь что-то сделать, пожалуйста, останови ее. Потому что это уже невозможно терпеть дальше. У меня нет сил». Мой голос срывается. «Нам лучше не общаться, думаю, ты сам это понимаешь». Он стоит передо мной, мрачный, сжав кулаки так, что костяшки побелели. Молчит. Только смотрит. Я отворачиваюсь, потому что не могу выдержать этот взгляд. Мама зовет меня, говорит, что можно зайти к отцу на пару минут. Я иду к палате, спиной чувствуя, что Амир все еще стоит там, в коридоре. И впервые в жизни мне кажется, что между нами пролегает пропасть, через которую уже невозможно перекинуть мост. Под утро я была как выжатая тряпка. Сил не осталось даже на слезы. Все тело ломит от усталости, глаза жжет. Мама спит, уткнувшись в край стула, рядом с ней сумка, бутылка воды и какой-то свитер, которым она накрыла колени. Выпрямляюсь и какое-то время просто смотрю в одну точку. Воздух в больнице густой, пропитанный антисептиком. Но главное, что папа стабилен, хотя все еще очень слаб, и врачи не дают гарантий. Встаю, чувствуя, как затекли ноги. Нестерпимо хочется кофе, иначе я просто рухну здесь. Мне надо к сыну, потом снова вернусь сюда. Медленно бреду по коридору и в конце опять сталкиваюсь с Амиром. Он будто вырастает из темноты коридора. Серое пальто, сжатые губы, бледное лицо. «Крис, я отвезу тебя домой», — говорит негромко. «Ты должна хоть немного отдохнуть». Хочу возразить, но не могу. Нет сил спорить. Да и если опять начнем разговаривать, мама проснется, и начнется новый виток скандала. Сил нет просто ни на что. Мы едем в машине молча. Город за окном блеклый, как будто его вымыло дождем. Я смотрю в окно и чувствую, как тяжело бьется сердце. Внутри абсолютная пустота. Вот и наш уютный дворик. Могу думать только о том, как сильно хочу в душ и взять на руки своего малыша. Амир останавливает машину, но неожиданно блокирует двери. «Что ты делаешь? Выслушай меня, пожалуйста. Я еще раз хочу извиниться за мать». «Хорошо. Я тебя услышала». «Я не могу больше так, Крис», — произносит хрипло, будто через силу. «Я должен тебе сказать. С Лилианой все кончено. Давно. Еще до того, как ты вернулась в мою жизнь, между нами все было плохо. Ничего нет и не будет». Он выдыхает, опустив плечи. «Я устал от всего этого. От лжи, от игр, от ее шантажа, от моей матери, от всего, что нас окружает». Он бросил на меня короткий взгляд. «Я хочу попробовать все заново, Крис. С тобой. Настоящее. С чистого листа. Без этих стен и людей между нами». Он делает паузу, и голос становится почти шепотом. «Просто дай мне шанс». Я сижу, не двигаясь. Слушаю его и чувствую, как внутри поднимается что-то тяжелое, очень болезненное. Я бы, может быть, даже заплакала, если бы могла. Но вместо этого просто выдыхаю. «Амир, сейчас не время». Он чуть дернулся, словно от пощечины. «Я не могу думать об этом», — продолжила я тихо. «У меня отец в реанимации. Мама едва держится. Я сама на грани. И я не верю ни во что. Каждое наше столкновение приносит боль. Не только нам, но и другим людям. Я не могу сейчас решать, что между нами, и есть ли вообще мы. Возможно, нужно, чтобы все это хоть немного утихло. Сейчас нам лучше не встречаться. Надеюсь, ты меня поймешь и услышишь». Он молча кивает. Его ладонь сжимается на руле. «Я понимаю», — говорит глухо. «Я подожду». «Не нужно. Не жди ничего. Живи дальше. Я собираюсь делать то же самое. Я тебя люблю, Кристина. Прости. Я сейчас ничего не чувствую. Только усталость». Амир молча снимает блокировку. «Я выхожу», — закрываю дверь. Он тоже выходит, но держится поодаль. «Крис, я все равно не отступлю», — сказал тихо. «Я все понимаю. Не буду давить на тебя». «Спасибо», — киваю, даже не глядя на него. Поворачиваюсь и иду к дому. И только когда за спиной хлопает дверь машины, позволяю себе вдохнуть полной грудью. Воздух холодный, влажный, утренний, почему-то кажется еще более вязким. Глава 37. Последующие дни были очень тяжелыми. Я мало спала, все время нервничала, хотя старалась держаться себя в руках ради сына. Постоянно ездила в больницу, успокаивала маму. Она все время находилась на грани срыва. Страшно переживала за отца. Сегодня я проснулась от того, что солнце ударило в окно слишком ярко. Или мне так показалось? Голова привычно гудела, как после долгого полета. Все тело ныло, будто я неделю не спала. но я действительно очень мало отдыхала в последние дни. Надо было еще и делами отца заниматься. Он худо-бедно вел их, Игорь помогал. А сейчас все опять на мне, хотя Илинский очень помогает, как обычно подставил плечо. Какой он все-таки замечательный, заметила вчера вечером Оля, когда Игорь привез меня домой и ушел. Да, ты права. Ты ему нравишься. В смысле? Ой, Крис, ну дурочку не строй из себя, фыркает подружка. Я правда не понимаю, Оль. Ты же видишь, в каком я состоянии. Да, да, прости. Зря я об этом заговорила. Видно же, что тебе сейчас совершенно не до этого. Да и с Юсуповым ничего не ясно. Но ты же не можешь не замечать, что Игорь к тебе неравнодушен. Ох, Оль, мне честное слово совсем до этого. Правда. Знаю, Оля кивает и почему-то выглядит грустной. Появляются звуки в радионяне, и я спешу в свою комнату. Тимур проснулся и похныкивает в своей кроватке. Беру его на руки, целую сладкую щечку. Ну привет, мой хороший. Кто самый красивый мальчик в мире? Сейчас будем умываться. Занимаюсь сыном, и это самые счастливые и умиротворяющие мгновения для меня. Оля уходит по делам, забрав с собой Лео, в квартире стоит редкая для утра тишина. На кухне пахнет кофе и пирогом, который подруга испекла вчера вечером. Звонит телефон. Мама. Кристина. Ее голос дрожит. Кристина, доченька, ты проснулась? Да, мама. Конечно. Что-то с папой? Сердце ухает вниз, голова начинает кружиться. Его перевели. В отдельную палату, говорит она быстро, взволнованно. Приезжали врачи. Такие. Я даже не знаю. С ними главный кардиолог из столицы. Они все взяли под контроль, говорят, шанс хороший. Как? Кто? Я не понимаю. Хотя главное, что ничего плохого не случилось, и отец в порядке. Мы же? Мы даже не подумали об этом. Я тоже не понимаю, всхлипывает мама. Сказали, что все оплачено. Что все уже улажено. Замолкаем обе, я просто слушаю ее дыхание. Мам, ты не волнуйся, ладно? Главное, что папе лучше. Да, прошептала она. Это самое главное. Снова виснет пауза. Я невольно задумываюсь, что если... Что если это Амир? Нет, я не буду думать об этом. Не хочу видеть в нем принца на белом коне. Он даже с невестой своей разобраться не может. И с матерью. Но кто еще мог нам вот так помочь? Я не буду думать сейчас о нем. Сейчас внутри слишком много всего сразу. Облегчение, злость, боль, чувство вины. Все переплелось в один тугой ком. После разговора я долго сижу, глядя в окно. Качаю Тимура на руках. Солнце играет на шторах, а в груди нет ни тепла, ни света. Только усталость. Но главное, что покой тоже присутствует. Страх отступил. Я поднимаюсь, кладу сына в кроватку. Он пошевелился, улыбнулся во сне. Провожу пальцами по его мягким волосам, вдыхаю этот детский, чистый запах и тихо шепчу. Все хорошо, малыш. Все будет хорошо. Как бы мне хотелось в это верить. Телефон мигает сообщением. От Амира. Твой отец стабилен. Врачи сказали, что кризис миновал. Отдохни. Я рядом. Я смотрю на экран, пока буквы не расплываются. Хочется ответить. Хочется все забыть и просто. Поверить. Но вместо этого я стираю сообщение, выключаю звук. Мы сами справимся, шепчу с надеждой. Я хочу быть уверенной в собственных силах, а не зависеть от мужчины. Кристина. Мамуль, не нервничай больше. Папу сегодня выписывают. Все хорошо, все позади. Останавливаю маму возле двери в палату. Знаю, вздыхает она. Только все еще никак не могу поверить, что все позади. Но это так. Скоро поедете в отпуск. Мы с тобой выбрали замечательный санаторий, оплатили путевки. Все прекрасно, а будет еще лучше. Ох, я так устала, Кристина. Если бы ты только знала. Конечно. Тебе отдых нужен не меньше, чем отцу. Но прежде всего, перестать так сильно переживать. Ты ведь и сама это прекрасно понимаешь. Понимаю. Ты меня прости, дочка, вздыхает. Я обнимаю ее крепко. Мама всхлипывает, уткнувшись в мое плечо. Не стоило мне так вести себя с твоим Юсуповым. Наверное. Я ведь только добра тебе желаю. Я это отлично знаю. Может, и ты с нами поедешь? Возьмешь Тимура, если хочешь, и подругу твою захватим. Оля хорошая девочка. Очень отзывчивая. Я бы очень хотела, правда. Мне прежде всего надо разбираться с работой, ты же знаешь. Ситуация очень сложная. Но я подумаю. Снова обнимаемся, я ловлю себя на мысли, что никогда не была настолько близка с родителями, как сейчас. Разве что в детстве, когда боготворила и папу, и маму. Произошедшее с отцом и страх за его жизнь очень нас сплотили. Вытираем глаза, влажные от слез. Но на этот раз счастливых. Это просто эмоции. Заходим в палату. Ну что, любимый, ты готов ехать домой? Уже бодрым голосом спрашивает мама. Она собирает вещи, суетится, а я ловлю себя на том, что впервые за много дней хочу просто выдохнуть. Папа, уставший, но бодрый, говорит заглянувшему в палату лечащему врачу нетерпеливо. Домой. Спасибо за все, но нет сил моих больше дышать больничным воздухом. Главное, соблюдайте все рекомендации, Владимир Иванович. Это уж обязательно. Я прослежу, клятвенно заявляет мама. Даже не сомневаюсь, Людмила Петровна. Мы все смеемся. Впервые за долгое время по-настоящему, искренне. Выходим из больницы, медленно, осторожно. Мама держит папу под руку. Я иду рядом, придерживая его с другой стороны. Морозный воздух щиплет кожу. Отец вдыхает глубоко и удовлетворенно. Домой. Слава Богу. Я снова улыбаюсь. Мама, что-то волнуясь, объясняет про диету, лекарства, которые нужно купить. Но я слышу лишь обрывки. Внимание ускользает куда-то за их спины. Боковым зрением замечаю знакомую фигуру. Поворачиваюсь, и мы встречаемся взглядами. Амир стоит возле своего большого внедорожника. Высокий, в темном пальто, руки в карманах, лицо напряженное. Смотрит на меня так, что грудь сжимает. Сначала пугаюсь реакции родителей, но они заняты друг другом. Амир не делает ни шага ко мне. Весь шум вокруг исчезает. «А он что тут делает?» Психует мама, заметив его. «Люда, не надо», останавливает ее отец. Мама вздрагивает, сжимается, будто от холода. Я делаю шаг чуть вперед, и Амир реагирует мгновенно. Выпрямляется, делает шаг навстречу, но останавливается на полпути. Он уважает границы. То, что рядом мои родители. И я ему очень благодарна. Вроде бы просто встреча, на расстоянии, а я вся дрожу и вибрирую. Помогаю родителям дойти до такси, они предлагают поехать с ними, но звонит Игорь. Добрый день. Как дела, Крис? Владимира Ивановича сегодня выписывают? Привет, да. Вот как раз в такси грузимся. Очень надеюсь, что все позади. Отпуск обсуждаем. Ты можешь подъехать в офис? Или я могу сам приехать, куда скажешь. Хорошо, я могу, конечно. Это недалеко. Что-то случилось? Да нет, новости хорошие. Не хотел тебя тревожить. Просто нужно несколько твоих подписей. И кое-какие новости заодно расскажу. Конечно, приеду. Точно не сложно. Это недалеко, я же сказала. Буду через полчаса, в крайнем случае, минут 40. Отлично. Тогда до встречи. Тепло прощаюсь с родителями. Отец еще слаб, но выглядит неплохо, и это очень радует. Жаль, что не едешь с нами, вздыхает мама. Я пирог сливовый испекла. Деловая она у нас теперь. Зато мне больше достанется. Передавай привет Игорю, басит отец. Отличный, кстати, парень, ты бы присмотрелась. Обязательно. В смысле, обязательно передам ему привет, отвечаю поспешно. Я приеду к вам завтра, с Тимуром, хорошо? Не забудь захватить мой любимый торт, подмигивает папа. Ну что ты, конечно, не забуду. Володь, с тортами пока надо поаккуратнее. И пирог целиком я уж прости не дам тебе съесть. Ну, начинается. А как ты думал? Улыбаюсь перебранке родителей, потому что они проговаривают все это с улыбками и нежными взглядами друг на друга. На душе очень тепло, душевно. Игорь встречает меня внизу, на ресепшене, с двумя стаканчиками кофе из очень модной кофейни. Они источают божественный аромат. «МММ, как вкусно пахнет», вздыхаю мечтательно. Но, увы, для меня пока это роскошь. «Почему?» Непонимающе смотрит на меня Игорь. А я смущаюсь и не знаю, как сказать, что я же кормлю грудью сына. Молока стало меньше на фоне стресса с отцом, но все равно я продолжаю, хоть и с добавлением искусственного в рацион. У меня маленький сын, щеки краснеют. Ох, прости. Чувствую себя таким тупицей. Все нормально, правда. Правда, придется тебе выпить оба стакана, улыбаюсь. Пойдем займемся нашими делами. Я немного спешу, к Тимуру. Конечно. Идем, открывает мне дверь, пропуская вперед. Когда заходим в кабинет, Игорь медленно произносит. Крис, я должен тебе кое-что сказать. Смотрю на него, настораживаюсь. Что? Как же не хочется плохих новостей. Не пугайся, ничего плохого. Это про лечение твоего отца. Все, что связано с лечением, приглашенными врачами, это организовал Амир Юсупов. Что? Смотрю на Ильинского и думаю, что ослышалось. Да. Также он оплатил счет, выставленный больницей. Ну, возможно, он просто чувствует свою вину. Это же его мать все начала, я правильно понимаю? Мне не очень хочется влезать в ваше семейное, но подумал, что должен тебе сказать. Мне показалось, ты не в курсе. Да. Я ничего не знала. Слова будто не сразу доходят. Смотрю на Игоря, но не вижу его. Перед глазами вспыхивает другое лицо, серьезное, напряженное, с усталыми глазами. Амир. И все то, что я ему наговорила в ту ночь у больницы. Я была искренна, мне было очень страшно, я не чувствую вину, тогда почему мне так больно сейчас? Я не знала, шепчу. Он, думаю, и не хотел, чтобы ты знала. Игорь пожимает плечами. А вот я решил, что ты имеешь право быть в курсе. Отворачиваюсь к окну. Осень сменилась зимой, снег за стеклом идет тихо, медленно, как будто кто-то специально растянул этот момент между прошлым и настоящим. Главное, что отец жив, произношу. С остальным я разберусь. Да, мягко отвечает Игорь. Здоровья Владимиру Ивановичу и долгих лет жизни. Мы все очень счастливы, что он поправился. Игорь улыбается тепло и душевно. Знаешь, я очень хотел пригласить тебя поужинать, когда станет чуть полегче. Пообщаться не только о делах. Я понимаю, как ты занята. Поднимаю глаза. Я замечала интерес Игоря, и Оля об этом не раз говорила. Но ничего к нему не чувствую. Сердце колотится от другого имени. Перед глазами все так же, несмотря на обстоятельства, бесконечно разделяющие нас, другой мужчина. Отец моего ребенка. Игорь, говорю тихо. Спасибо тебе. Правда. Но сейчас мне точно не до этого. Я понимаю, кивает он без обиды. Просто хотел, чтобы ты знала, я рядом, если что. Давай перейдем к делам. Что нужно подписать? Глава 38. Вечером Оля влетает в квартиру, как стихийное бедствие. Ее все трясет от эмоций, и поначалу я пугаюсь. Крис! Кричит она с порога. Ты сидишь? А ну садись. Нет, стой. Лучше стоять. Нет, садись. Она сама не понимает, что говорит, но ее глаза сияют, а я, как обычно, сначала начинаю переживать, что случилось что-то плохое. Наученная горьким опытом, что поделать. Оля! Начинаю осторожно. Ты выпила? Подруга выдыхает, прижимает к груди объемную папку, как драгоценность. Пожалуй, надо бы, но я не успела. Это такое чудо, дорогая. Волшебство. И как раз под Новый год. Ты меня пугаешь, улыбаюсь. До Нового года еще месяц и неделя. Что случилось? Оля хватается за мою руку. Наша фирма, дорогая моя подруга. Она снова наша. Вересаев все подписал. Жаль, что не посадят гада, скорее всего, но уж хоть так. Я замираю. Не могу выдохнуть, и кажется, что меня надувает, как воздушный шар. Нет, моя подруга так не может шутить. Все слишком серьезно. Разве это возможно? Шепчу. А как же наши подписи? Он все очень по-хитрому сделал. Ну да, но и его нашлось чем прижать. Все отдал, как миленький. Нашлись такие ребята, которые умеют делать невозможное. Юристы, аудиторы, криминалисты – все копнули. Вересаев подделывал подписи, не в нашем случае, история давняя, он думал, что никто до нее не докопается. Вообще, очень хочется, чтобы его посадили. Но Амир сказал с этим сложнее. Твой Юсупов – просто мега-мужик. У меня рушится мир. Но впервые – к лучшему. Я падаю на диван. Амир? Да. Торжествует Оля. Разобрался с этим мерзавцем. Делал все без шума и пыли, постепенно. Какой молодец. Конечно, я понимаю, как у вас все сложно. Но ты все же будь к нему помягче, пожалуйста. Мир снова делает круг. Сердце тихо-тихо стонет внутри. Амир? Повторяю вымученно. Амир, снова кивает Оля. Он нанял юристов, все оплатил, экспертов. Раскрутил это дело. Зажимаю рот ладонью. Слезы подступают, как горячий пар. Мужчина просто влюблен по уши, что удивительного. Слушай, я уже со всеми созвонилась. Наш коллектив возвращается в полном составе. И мы решили, что новую жизнь с чистого листа надо начать с вечеринки. Его тоже нужно позвать, как считаешь? Марина и Света уже вовсю занимаются организацией. Ну вы даете, моргаю. Просто молниеносная скорость. А как ты хотела, дорогая? Смеется в ответ Оля. Все в восторге от новостей. Радость требует выхода. Мы празднуем. Это наша победа. Я очень надеюсь, что вы с Амиром помиритесь на этом вечере. Кстати, я Игоря позвала тоже. Ты не против? Ильинского? Почему я должна быть против? Ну, мало ли. Два твоих кавалера в одном пространстве. Оля! Не надо, умоляю. Какие еще кавалеры? Злюсь. Игорь просто помогает нам, по делам отца. Ну да, да. Ощущение, что настроение подруги внезапно падает. Но она тут же улыбается снова. Нам надо выбрать наряды. Особенно тебе. Смотрит на меня с таким видом, будто спорить бесполезно. И я вдруг киваю. Хорошо. Ты права, это событие, которое надо отметить. Гирлянды сияют теплым золотым светом. Музыка переливается то мягкой волной, то взрывом радости. Много гостей. Коллег из других фирм по соседству, друзей и постоянных клиентов. Праздник получился с размахом, и мы все этому рады. Команда пляшет вокруг Оли, как вокруг новогодней елки. Макс разносит бокалы, Ирина перекрикивает музыку. Все позади. Хорошо-то как? Все смеются. Никто не скрывает эмоций. Это не просто праздник, это свежее дыхание после долгого удушья. Тимура я оставила у родителей впервые. И мне очень радостно, что не чувствую тревоги. Рассталась спокойно. Мой сын в надежных руках, бабушка и дедушка счастливы. Им нужны эти положительные эмоции после недавних тяжелых событий. Мама с папой буквально расцвели, когда я привезла им сына. Папа, еще слабый, но уже совсем другой, сиял таким гордым светом, от которого у меня внутри все таяло. Он держал Тимура так бережно, смотрел на малыша с любовью. Я уехала от родителей в прекрасном настроении. Сегодня замечательный день. Я среди коллег, друзей. Все подходят, поздравляют, обнимают, желают сил. Марина и Света, как обычно, вдвоем, как маленький ураган. Кристина Владимировна. Поет Света, выделяя каждую букву. Когда вы выходите на работу? У нас столько идей. Не терпится с вами поделиться. Марина такое придумала. Ага, подхватывает Марина. Но давайте сегодня без трудовых будней. Гулять и веселиться. Она протягивает мне бокал шампанского. Спасибо, но я пока могу лишь для антуража пригубить. Кормлю сына. Да, простите, конечно. А я выпью, к нам подходит Оля. И много. До сих пор колотит, как вспомню этого гада Вересаева. Света фыркает. Да чтоб он там. Хотя ладно, даже воспоминаний не стоит. Поворачивается ко мне. Ой, простите. Это профессиональное. Мы сами в шоке, что он оказался такой. Ну, козлина. Это мягко сказано, бурчит Макс, проходя мимо. Я бы ему сам рога подпилил. Я смеюсь, впервые легко, без напряжения. Оля хлопает в ладоши. Все, хватит про мерзавцев. Сегодня мы празднуем. Новую жизнь. Новые проекты. Минут через 20 появляется Игорь с букетом белых гербер. Он улыбается, мягко, искренне, чуть смущенно. Добрый вечер. Здесь так весело. О да, все в настроении. Ты сегодня такая красивая, говорит он тихо. Просто потрясающе. На мне длинное графитово-серое вечернее платье из мягкого атласа, обнимающее фигуру, но не делающее ее вызывающей. Глубокое декольте, тонкие бретели, драпированный лиф. Я в нем, как будто другая. Легче. Женственнее. Увереннее. И что уж греха таить, сама себе нравлюсь. Подошедшая как раз на этих словах, Оля тут же взрывается. Как будто обычно она серая мышь. Нет, я этого не говорил, смеется Игорь и наклоняет голову. Привет, Олечка. Ты тоже очень красивая. Оу, и до меня очередь дошла? Спасибо большое, Игорь. Она смущается так, что это сложно не заметить. Я благодарю за цветы. Мы перекидываемся еще парой слов. Потом меня отвлекает Ира. Мы общаемся, а я поглядываю на беседующих Игоря и Олю. Подружка выглядит такой смущенной. Он что-то говорит, она краснеет. Теребит мочку уха. Поправляет волосы. Улыбается его шуткам. Сердце сжимается от умиления. Они на самом деле красивая пара. Позади кто-то выкрикивает. Давайте выпьем за то, что мы свободны. И за то, что всякие Версаевы там, где им и место. В пыли, добавляет Макс. В тени, кричит Ирина. В заднице мира, уточняет Света. Все смеются. Я тоже. Пока не появляется еще один приглашенный. Мой смех сразу обрывается. Я не думала, что Амир появится здесь. Комната наполняется напряжением, острым, почти осязаемым. Наши взгляды встречаются. Я выдыхаю, едва слышно, потому что в груди ком застрял. Юсупов направляется сразу ко мне. «Привет, Кристина!» — голос низкий, хрипловатый. «Привет!» Выдыхаю. И быстро отвожу взгляд, чтобы не утонуть в его глазах. Глава 39. Пауза тянется несколько секунд, но по ощущению проходит вечность. Юсупов смотрит на меня так, словно читает каждую эмоцию, каждое сердцебиение. Медленно подходит ко мне. В его руках небольшой, но очень изысканный букет красных роз. Он протягивает его мне, и я принимаю, трепеща и волнуясь, как девчонка. «Здравствуй, Кристина!» «Поздравляю!» «Прекрасный вечер!» «Спасибо, что пришел, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, но выходит предательски тихо. И за все остальное спасибо. Этот вечер состоялся благодаря тебе». Его губы дрогнули, не улыбка, что-то совсем легкое, почти незаметное. Главное, что теперь все встало на свои места. Ты заслуживаешь быть спокойной и счастливой. Я сглатываю. Амир. Делаю шаг ближе, хотя хотела отступить. Я правда очень благодарна. За все. За фирму. За этот вечер. За. Голос на мгновение срывается. За моего отца. Он смотрит прямо, не отводя глаз. Я рад, что у меня получилось. Говорит очень спокойно. И почему-то от этого спокойствия у меня по коже бегут мурашки. «Ты спас папе жизнь», добавляю хрипло. «И я... не знаю как». Чем? Кристина, он делает полшага ко мне, и воздух вокруг сгущается. Ты мне ничего не должна. Запомни это, пожалуйста. В его голосе то, что заставляет кожу покрываться мурашками.